23 апреля 1943. Ростов. Запасной СП. В поле на занятиях. На днях получил зарплату 125 рублей. Какова же была досада многих младших командиров, и в том числе Хабибулина, получивших всего по 20 рублей. Вчера у меня был крупный неуспех, или вернее ряд неуспехов, в быту и учебе. Стрелял на 200 метров. Плохо. Из 10 патронов ни одним не попал в цель. Получил 2 наряда вне очереди от комроты за то, что купил стакан семечек. Он запрещал покупать их. Многие бойцы и командиры покупали их до и после меня, и ни одному не досталось за это. А на меня донесли свои же бойцы, товарищи. Хочу поговорить с замком роты, написать рапорт о своем желании на фронт. Вчера написал письмо в Магнитогорск с фотокарточкой. «24 апреля 1943. Дмитриев отделался строгим выговором с предупреждением на ротном комсомольском собрании. На днях его выпустили, и он ходит на занятия. Сегодня купил еще семечек. Лущу их так, чтобы никто не видел. Вчера дезертировал или исчез каким-то образом старший сержант, медаленосец, член ВКПБ, агитатор нашего взвода Гасик. Лейтенанта, командира нашего взвода, направили на пересыльный пункт как красноармейца, рядовым. Документов у него, что он имеет звание, нет. Только в красноармейской книжке написали, что занимал должность в ЗСП командиром взвода. Так ему и нужно мерзавцу, антисемиту. Помкомзвода теперь комзвода. Свое назначение он ознаменовал 2 нарядами вне очереди одному красноармейцу. Приказал ему 2 ночи подряд не спать и работать, а после этого ходить на занятия за то, что тот не вовремя вышел на построение. Помкомзводом назначен сержант-орденоносец Маслов. Сейчас готовлюсь к выступлению на полковом партсобрании. Сержант Маслов освободил меня от занятий ради этого. Он хороший парень, хотя и старше меня намного. С ним я поделился сегодня своими бумажными переживаниями. На партсобрании записался в прениях по докладу полковника, полковник Аликанов. Но было очень много выступавших, а я записался одним из последних. Половину из списка не пропустили решением общего собрания. Лейтенант Авраменко выступил. Ему пришлось самому отдуваться за дезертирство и другие безобразия в роте. Позже он мне сообщил, что ему дали 8 суток ареста только потому, что вместо заслужившего наказания среднего командира назвали его, Авраменко, фамилию. Замкомрот и лейтенант Авраменко вообще очень простой и сердечный человек. И имей он образование, он бы высоко поднялся по служебной лестнице. Вчера отобрали 9 человек из нашей роты для отправки в училище на средних командиров. Однако сегодня, оказывается, отменили эту посылку. И все из-за этого проклятого карантина. Еще 24-го мы вышли на полковые учения на расстоянии в 19 километров отсюда, к Новочеркасску. Вчера мы отправились сюда. Я ехал на машине. Сегодня пришла рота. Кузин, боец по прозвищу Рыжий, долго кричал, что я симулянт, что нас, евреев, давно следует перестрелять, что я проклятая еврейская морда. А когда я ему сказал, что он не соображает, что говорит, и это будет говорить потом в другом месте, он стал бросаться, душить меня, пока я его не оттолкнул как следует. Большинство сочувственно ему ухмылялось, а некоторые, как Хабибулин и один поляк, открыто поддерживали его. 29 апреля 1943. Три дня назад составляли на полковых учениях списки кандидатов в училище на средних командиров. Я был болен, 38,5. Но когда замкомроты попросил меня составить характеристики на этих лиц, я, скрывая болезнь, решил написать. Когда написал, замкомроты по моей просьбе записал в школу и меня. Сегодня после бани ожидаем на ОВС свое дообмундирование. За эти 2-3 дня отдохнул и хорошо поел. Только этой ночью не спал, ибо всех курсантов командир роты выставил для усиления караула во время формирования и отправки маршевых рот из батальона. Выпустил стенную газету и наполовину подготовил третий номер, майский. Сегодня купил 3 булочки за 50 рублей. Итого за 2 дня потратил 125 рублей. Вчера записывали в училище. Записался в минометное отделение. Здесь, в запасном полку, был один лейтенант-еврей. Сегодня его отправили отсюда в штаб. Он побывал в плену, сумел скрыть свою национальность, фамилию и спасся. Он много рассказывал об ужасах плена. Написал вчера 2 письма в Дербент отцу и в Среднюю Азию матери. 30 апреля 1943. Возле штаба училища. Прошел медкомиссию. Я пишу в кавычках потому, что это был всего-навсего поверхностный осмотр врача. Писарь записывал некоторые данные из автобиографии. Отсюда, оказывается, выпускают сержантов и младших сержантов тоже, не только средний комсостав. Многих отсылают в штрафные роты за малейшее нарушение дисциплины. Узнал адрес этой части. Полевая почта 05958. 1 мая 1943. Письмо в редакцию газеты «Сальский большевик». Уважаемый товарищ Бадальян, прошу переслать мне опубликованный в вашей газете отрывок из моей сталинградской эпопеи и причитающийся мне гонорар. Также очень прошу сообщить, какие из оставленных мною стихов вы опубликовали. Я сейчас на курсах средних командиров обучаюсь минометчикам. Стихи я и сейчас пишу. Смогу также переслать вам корреспонденцию с курсов. Отвечайте, пожалуйста, как можно быстрее. Поздравляю вас с днем 1 мая и желаю вам большого плодотворной работы на благо Родины. Уважающий вас глубоко и искренне Владимир Гельфанд. Весь день сегодня отдыхал. Пища вкусная и сытная. Концерт артистов госэстрады. Выступали Тамарина, Кириллова, Жаров и другие. Написал письмо в Среднюю Азию с фотокарточкой и в Магнитогорск родным со справкой для мамы, в редакцию «Сальский большевик», в госпиталь села Карпенки, в Дербент папе с фотокарточкой. Прошли здесь большую программу. Заниматься будет трудно. Все будет зависеть исключительно от меня самого. Партийная и общественная работа, а также стихи и проза могут тормозить ход моей учебы. Об этом приходится задумываться. Посмотрю завтра на занятиях, как обстоит дело. Хозяева на квартире хорошие. Водку сегодняшнюю и спички, коробку, я отдал им. Ребята на курсах как будто тоже неплохие. 3 мая 1943. Закончились майские праздники. Вчера был концерт самодеятельности. Я записался в программу последним. Однако выступал первым, открыв своими стихами концерт. Имел большой и шумный успех. Комсостав подошел в конце моего выступления. Все офицеры восторгались стихами. Командир нашего взвода с гордостью рассказывал, что я в его подразделении. Ротный тоже остался доволен и пожал мне руку. Не понимаю, почему стихи мои кажутся несовершенными и недоработанными только для литераторов-профессионалов, таким как Шихтер и Ор, а народу всегда нравятся. Евреев и здесь не любят, дразнят Абгам и Ёшка. Поэтому, когда я сказал, что я еврей, на меня многие неприязненно посмотрели, некоторые с тех пор стали дразнить. Только стихи сгладили, надолго ли, антагонизм между мной и коллективом. Сейчас в степи, занятия по баллистике прошли неплохо. Пока мне все понятно и доступно. 7 мая 1943. Вчера исполнилась годовщина моего пребывания в армии. Вечером был на репетиции. Репетировали только мое выступление. Со мной полковник, подполковник и капитан, начальник клуба. Сейчас занятие по тактике. Перерыв. 8 мая 1943. Вчера весь взвод наш выделили в наряд. Я остался, так как меня вызывал полковник на репетицию. Однако она не состоялась. Вчера отослал письма маме, папе. Сейчас тороплюсь, ибо замком роты хочет использовать меня в писарском деле. Сказал, чтобы я явился к нему через 2 часа после завтрака. 9 мая 1943. Вчера был на совещании агитаторов. Подполковник выдал всем агитаторам по 2 тетради. Провел инструктаж относительно бесед, которые мы должны будем провести. 17 мая 1943. Несколько дней не писал. Совсем не было времени. За этот период написал ряд писем маме, папе, в Магнитогорск, в Сальск, в редакцию газеты, в госпиталь. Сейчас политподготовка. Большинство курсантов не интересуется политикой и вспоминают о ней только перед уроком. Несколько раз мне пришлось проводить занятия, во время которых нужно было упрашивать курсантов прослушать приказы товарища Сталина за номером 195 и 95. Но мало кто захотел прослушать их. Теперь карлик-уродец, кривляка Попов, стал жаловаться преподавателю, что я не читал и никому не давал читать приказы. А на дом я дал как минимум 7. Командир расчета нашего, сержант Костенко, ужасный мерзавец, расист и беспардонный юдофоб. Ежедневно он издевается надо мной, заставляет постоянно таскаться с минометом и прочее. Однажды он открыто заявил, что я еврейская морда, что аврамы все хитрые и скользкие и тому подобное. В другой раз на заданный ему вопрос «Чем я хуже тебя?» во время новых издевательств его ответил надменно и нагло, глядя мне в лицо. «Как чем? Ведь я русский, а ты кто?» Курсант Кружилин сочетает в себе еще больше мерзости и расизма. Тот и кукурузой меня через «Г» называет, и Абрамом через тоже «Г». И кривой винтовкой, которую якобы любят носить евреи, не желая по-настоящему воевать. Однажды после беседы с агитаторами, которую проводил подполковник, я заявил ему об этих фактах. Он обещал ликвидировать подобные безобразия. И действительно, об этом говорили на комсомольском собрании. Об этом узнали от секретаря партбюро капитан Захаров, командир роты и взвода. Меня вчера вместе с парторгом вызвали к капитану, где он опросил меня подробно и порторго о положении в роте. Я рассказал ему все, но просил не винить нашего командира, лейтенанта Сатарова, со стороны которого я никогда не встречал антисемитизма, а напротив, всестороннюю поддержку и доброе ко мне отношение».